Глава 17. Уже на следующий день Лиза затронула эту тему в разговоре с Мелвиллом. Он и Каролина прибыли в оговоренное время, в 2 часа пополудни, когда лучшее освещение. Наставницы и ученицы уединились в гостиной, из которой через открытую дверь поплыли выражения вроде «Je te trouve belle», а Мелвилл, как всегда, расположился на диване. Необычным было другое, на мольберте стоял нетронутый холст. Если Лиза собиралась принять участие в выставке, она должна была начать заново с чистого полотна. Она сжала пальцами ткань юбки. Если гость решит, что идея выставки дурна, если не согласится, поднимет ее на смех, скажет, что Лиза заблуждается на свой счет, тогда она откажется от этой мысли. Лиза сделала глубокий вдох, села рядом с гостем и собралась заговорить. «Итак, Сомерсет уехал», — произнес Мелвилл. «Что?» «Да, я хотела бы кое-что с вами обсудить». «Как галантно было с его стороны проводить вас домой во время концерта», — заметил Мелвилл. «По возвращению у него был вид человека, весьма довольного собой». «Правда?» — с напускной небрежностью спросила Элиза. «Я подумал, может, он сделал вам предложение», — признался Мелвилл. Элиза едва не завизжала «нет», но успела остановить себя, сделав резкий вдох. Отрицание выдало бы ее с головой. «Вы возмутительны», — удалось ей ответить спокойно. «Как вы сами можете убедиться, на моем пальце нет кольца». Она помахала рукой перед его носом. Мелвилл, взяв ее руку в свою, сделал вид, что рассматривает ее пальцы так и этак, подставляет под свет, словно помолвочное кольцо, можно спрятать у всех на виду. Лиза вздрогнула, такой поступок Мелвилла не входил в ее намерение. К тому же, собираясь работать, она, как обычно, не надела перчатки. Руки Мелвилла тоже были обнажены, и прикосновение вышло ошеломительно интимным. Его кожа была теплой и гладкой, за исключением мозолей на пальцах, видимо, оставленных пером или поводьями. «Действительно нет», — наконец согласился Мелвилл. «И так гораздо красивее». Он по-прежнему не отпускал ее руку, и Лиза потянула к себе ладонь, пребывая в некотором замешательстве. «Вы будете писать ему в его отсутствие?» — спросил Мелвилл все тем же легким, небрежным тоном. «Думаю, да, если потребуют обстоятельства», — осторожно ответила Элиза. «Деловые письма». «Я думал, скорее, любовные». Элиза снова резко вдохнула и усилием воли заставила себя не краснеть. «Вы ошиблись». «Жаль», — откликнулся Мелвилл. «Хорошее любовное письмо, дорого как золото». «Верно, Элиза могла бы это подтвердить». Но останавливаться на подобных темах не следовало. «Я слышала, вы получаете горы писем от читателей», — сказала она, пытаясь увести разговор от Сомерсета. «Это правда?» «Не сказать, чтобы горы, может, маленький холм. А вы когда-нибудь мне писали?» «Никогда», — возмутилась Элиза. «Вы можете мне сказать. Я не подниму вас на смех». «Наверняка поднимете. Я не писала. Не стала бы ни в коем случае». «Ваше отвращение ничем не оправдано», — запротестовал Мелвилл. «Некоторые письма довольно трогательны». «Одна леди прислала настолько выразительное описание нашей с ней будущей совместной жизни, что я едва не согласился, пока Каролина не привлекла мое внимание к обратному адресу. Тюрьма Колбут-Филдс». «Вы шутите», — предположила Элиза. «Вовсе нет», — возразил он с улыбкой. «В тот день я немного погрустила, дорогой Мэри, ибо она могла стать любовью всей моей жизни. Но когда я не отправил ей прядь своих волос, она поклялась убить меня, из чего я заключил, что нашей любовной связи пришел конец». «Мудрое заключение», — со смехом заметила Элиза. «Благодарю вас». В дверь деликатно постучали, и вошел Перкинс с подносом. «Восхитительно», — сказал Мелвилл, а Лиза воспользовалась моментом, чтобы вернуть мысли в нужное русло. «Посетили ли вы вчера выставку мистера Бервика?» — спросила она. «Да. И вы еще предлагали, чтобы он написал мой портрет. Что сделал бы этот маляр с моими ногами?» «Вы еще не знаете, что могу сделать с вашими ногами я?» — сказала Элиза, пряча улыбку. «Я знаю, что вы пишете лучше, чем он». В его голосе не промелькнуло и тени сомнения, что придало Элизе смелости. Посмотрев на его картины, я задумалась... «Не отправит ли мне ваш портрет на летнюю выставку?» — торопливо произнесла она. С вашего одобрения, разумеется. Мелвилл задумчиво наклонил голову. «Это может вызвать кривотолки», — продолжила Элиза также поспешно. «Если я выставлю картину анонимно, тайну удастся сохранить». «Замечательная идея», — сказал Мелвилл. «Удивительно, как она не пришла мне самому». Он с такой легкостью согласился, без вопросов и колебаний, что Элиза почти успокоилась. «Попытка может оказаться бесплодной», — сказала она, испытывая странную потребность все прояснить. «Возможно, в этом году будет более суровый отбор, что с большой вероятностью отсеет мистера Бервика, но вы определенно пройдете». «Если такой подвиг вообще возможен за столь короткое время», — непроизвольно вырвалась у Элизы. В 1819 году процедура выдвижения картин на летнюю выставку оставалась такой же, как во времена дедушки Элизы. Художники, не являющиеся членами Королевской академии, могли представить свои труды на суд Академического совета в начале апреля. Далее следовал строжайший пятидневный отбор. У Элизы оставалось меньше 4 недель на выполнение работы, которая обычно требовала 4 месяцев. «Вы словно стараетесь меня разубедить. Почему?» — спросил Мелвилл. «Я считаю, у вас есть все, чтобы достойно решить эту задачу». Элиза редко сталкивалась с такой несокрушимой верой в ее способности. Да, поддержка со стороны Маргарет была благословением небес, но убежденность Мелвилла ощущалась как нечто совершенно иное. В конце концов, Маргарет и Элиза были знакомы всю жизнь и считали, что просто обязаны помогать друг другу. Однако у Мелвилла таких побуждений не было, и он не раздавал похвалы всем подряд, как показал его скепсис в адрес мистера Бервика. Его уверенность основывалась исключительно на том, что он считал Элизу достойной, и она полетела на свет, который он предлагал. «Итак, желаете ли вы поучаствовать в выставке?» — спросил Мелвилл с поддразнивающей улыбкой. «Да», — ответила Элиза, — наконец отпуская на свободу порыв вдохновения, нараставший в ней все утро. «Желаю». «В таком случае», — приглашающе раскинул руки граф, — «нам пора работать». И в этот самый день, под струящимися из окна солнечными лучами, они приступили по-настоящему. В камине плясал огонь, по коридору доносился заливистый смех Маргарет, в воздухе висел безошибочно узнаваемый запах масляных красок, более насыщенный и едкий, чем акварельный. А Элиза сжимала в руке кисть. Элиза всегда рисовала быстро. Привычка человека, которого могут прервать в любой момент. Но сейчас приступила к работе еще более стремительно, без малейших колебаний, словно заразившись уверенностью Мелвилла. Она посадила графа туда, где желала его видеть. И рядом с окном там свет ярче, следовательно, цвета богаче. Нанесла на холст базовый серый слой и набросала контуры лица и тела. Посвятила много времени смешиванию красок на палитре, желая добиться точных оттенков, дважды наведалась в лавку мистера Фазены, чтобы посоветоваться по поводу новых смесей, и начала писать первый слой картины, сосредоточенно и целеустремленно. Учитывая, что закончить работу теперь предстояло раньше, чем планировалось изначально, Мелвилл был вынужден посвящать Элизе больше времени, на что он согласился без единой жалобы. В течение недели, последовавшей за согласием графа отправить портрет на выставку, Элиза и Маргарет редко появлялись на публике вне общества Мелвиллов. Они постоянно наталкивались друг на друга в библиотеке Мейлера. Леди Каролина и Мелвилл во всеуслышание бронили стоявшие на полках книги поэтов, которые им не нравились. Вместе посещали музыкальные представления. Однажды Мелвилл принялся нашептывать Элизе на ухо настолько вольный период оперы, что она прижала ко рту кулак, чтобы не рассмеяться. И вместе катались на фаэтоне леди Каролины, ибо уроки продолжились. Этого оказалось достаточно, чтобы у Лизы возникло некоторое чувство вины. «Я благодарна, что вы так щедро делитесь своим временем», держа в одной руке палитру, в другой кисть, сказала Элиза в четверг, когда начался очередной сеанс. В процессе многонедельной работы с маслом она обретала все большую свободу движений. Проворно нанося мазки, она чувствовала, как ее тело, рука, пальцы, держащие кисть, становятся более раскованными. «Надеюсь, мы не слишком отвлекаем вас от письменного стола». «Не волнуйтесь», — ответил Мелвилл. «Я всегда пишу по утрам и, право слово, рад, что ваши уроки избавляют меня от общества Каролины до завтрака, поскольку в доме воцаряется благословенная тишина. Да продлится это как можно дольше, смею сказать. «Возможно, вскоре она потеряет со мной терпение», — предупредила Элиза. «Вы еще не достигли совершенства?» «Едва ли. Не думаю, что когда-нибудь научусь управлять коляской, как Каролина, даже если я буду практиковаться годами. Она всегда была столь неудержима и бесстрашна». «Каролина? С лошадьми, да. Нас так растили. Родители обожали лошадей почти так же страстно, как друг друга». Как всегда, Элизу поразила та искренность и легкость, с которой он говорил о столь сокровенных материях. «Они женились по любви?» — спросила она. Элиза слышала эту историю от других, но знала, что не следует доверять слухам, пришедшим через четвертые и пятые руки из времен, когда она еще не родилась. «По любви с первого взгляда, если верить нашей матери», — ответил Мелвилл, тепло глядя на Элизу. «Мой отец посетил Хайдарабад в 1785 году. Он был знаком с тамошним представителем Остинской компании. Его положение беглого лорда было достаточно благонадежным, чтобы представить его ко двору. Мать никогда не рассказывала нам, как именно они познакомились. Она была младшей дочерью дивана, премьер-министра, и мне было позволено приближаться друг к другу. Но я подозреваю, что устроить все помогла моя бабушка». «И тогда они поженились?» — спросила Элиза. Собеседник покачал головой. Прошло еще 2 года. Было необходимо убедить ее отца, кроме того, одобрить союз должен был на Боб. Это, скажем так, правитель. Все это время длились ухаживания. Беседовали они друг с другом сначала на персидском, который мой отец немного знал, потом он выучил урду, она английский. Звучит так романтично. Все равно злоключения было не избежать. И всегда знали, что после смерти моего деда должны будут переселиться в Англию к опозоренному семейному имени, поместью на грани разорения, к высшему свету, трепещущему при мысли о первой графине индийского происхождения. Но были счастливы, несмотря ни на что. «Они были любящими родителями?» — спросила Элиза. «В высшей степени», — улыбнулся Мелвилл. «Почти каждый день они повторяли нам с Каролиной, как мы драгоценны для них. Впрочем, я был потрясен, когда, приехав в Итон, обнаружил, что такое мнение обо мне разделяет далеко не весь мир. Там вы встретились с жестокостью?» «Как и следовало ожидать», — пожал плечами Мелвилл. «Травли, обидные прозвища меня дразнили пегим лордом и другими чрезвычайно банальными эпитетами». Похоже, он заставлял себя поддерживать легкий тон. Еще пару недель назад Элиза этого не заметила бы, но сейчас почувствовала разницу. Она отвела кисть от полотна, чтобы полностью посвятить все свое внимание собеседнику. «Мне говорили, что было бы гораздо хуже, если бы мы остались в Индии. Там среди британцев растет враждебность по отношению к таким людям, как мы. Там бы я точно не вошел в моду». Голос Мелвилла становился все более напряженным, и Элиза не удивилась, когда он сменил тему, спросив: «Что насчет ваших родителей? Они счастливы?» «Полагаю, они очень подходят друг другу», — сказала Элиза, обдумав ответ. «У них общие цели, одинаковые мнения. Впрочем, я никогда не считала их особенно романтичной парой». «А вы особенно романтичны?» Очередной возмутительно личный вопрос. Но Мелвилл и сам был откровенен с ней минуту назад, поэтому Элиза нашла, что может отплатить ему тем же. В юности, да, была очень романтична. Едва ли желала чего-то иного, чем искренне сильно полюбить, независимо от долга, обстоятельств, интересов семьи. «Реальность не ответила вашим ожиданиям». Ответила как нельзя более вразумительно. Другой вопрос, что я не вышла за него замуж. Она впервые заговорила о своих отношениях с Сомерсетом, пусть и не напрямую. Словно опасаясь, что она замкнется в себе, собеседник поспешно задал следующий вопрос. «Как получилось, что у вас возникла к нему сердечная склонность?» «О», — Элиза улыбнулась при одной этой мысли. «Не могу сказать точно, когда это началось. В момент нашей встречи, полагаю, он сказал, что я красива. И? И?» «Уверяю вас, этого было достаточно, чтобы я его заметила. Может, вы, милорд, и привыкли утопать в лесте, но для меня это было в новинку. И как только я его заметила, уже не могла отвернуться. Он всегда был так благороден, добр, внимателен к своим обязанностям. «Обязанности — не то слово, которое в моих представлениях связано с любовью», — заметил Мэлвилл. «Я не поэт», — застенчиво откликнулась Элиза. «Не знаю, как это красиво сказать. Нас свело вместе лишь взаимное восхищение, уважение и удовольствие от общества друг друга». «Я постараюсь вам помочь», — сказал Мэлвилл, хлопая себя по карманам. «Сложнее всего будет найти рифму к слову «уважение». Возможно, подойдет не полная рифма, а вознаграждение, как полагаете. Жаль, что при мне нет пера». Элиза швырнула в него кусочком мелка, и Мэлвилл со смехом увернулся. Не так давно подобное поведение показалось бы и немыслимым, но когда проводишь так много времени в обществе друг друга, волей-неволей привыкаешь и позволяешь себе больше. В такие моменты она с удивлением обнаруживала, что ей радует обстоятельства, потребовавшие отложить официальную помолвку с Сомерсетом. Если бы не эти обстоятельства, она лишилась бы не только работы над портретом, но и бесед с его героем. Каким бы невероятным это ни казалось когда-то, она уже считала Мэлвилла одним из самых дорогих своих друзей. Харфилд Холл, 9 марта 1819 года. «Дорогая Лиза, ваше письмо шло до меня сущую вечность, и при виде вашего почерка, не изменившегося за 10 лет, я вздохнул свободнее, чем за всю прошедшую неделю. Полученный вами заказ представляется мне очаровательным начинанием. Вспоминая милые картины, которые вы мне когда-то показывали, а я их действительно помню, я охотно верю, что они могли обворожить кого-то так же, как меня. Мне угадать, что будет изображено на картине, или это должно стать сюрпризом? Предполагаю, Кэмден Плейс или аббатство. В любом случае, с нетерпением жду возможности ее увидеть, и более всего увидеть вас. Сейчас не могу написать больше, ибо меня призывают дела. В скором времени ожидайте более пространного послания. Всегда ваш Оливер».